Елена Звездная. Хелл. Приключения наемницы. Глава первая. Ловушка для вампира. Темнело. Клан вампиров оживал только с приходом ночи, и в это время замок наполнялся сотнями теней и голосов. Неживые вставали после захода солнца, а в полночь начинался пир. Девушка в одежде простой селянки подняла голову и посмотрела на огромный замок, крышу которого скрывали облака. Замок казался черным и зловещим, даже вороны как-то странно кружились вокруг него. Хелл думала. Уже минут 10 она разрывалась между желанием притвориться жертвой с одной стороны и мыслью проникнуть в замок невидимой с другой. «Конечно, в том, что ты жертва, есть немало преимуществ. Тебя доставят в замок, и не придется карабкаться по этим пологим склонам. Но, с другой стороны, у жертвы нет возможности все разведать, а где-то здесь скрывалась ее собственная жертва, заказ на которую пришел еще месяц назад. Две команды наемников второго круга задание провалили. Рука хаоса приступила к выполнению поручения всего 3 дня назад, и все же время шло, а сдвигов не было никаких. «Алекса, и что делать будем?» Она посмотрела на великолепную блондинку, которая беззастенчиво и недвусмысленно строила глазки юному сыну трактирщика. «Что делать, что делать? Пойдем по улице ночью. Они сами прилетят, тогда и решать будем, что делать». Дейв рассмеялся. «Ага, подождем, пока нашу кровушку выпьют, а потом еще станем решать, трепыхаться или не надо. Хелл, я сразу сказал, идем в замок, на месте будем думать». «Стилет и бес уже сутки там, а толку ноль», — грустно заметила Хелл. «Нужно что-то другое придумать, и вариант с жертвами не так уж плох, согласись». Дейв передернул плечами и тут же напрягся. В трактир у дороги вошли двое. То, что пришельцы не были людьми, он понял сразу и без выражения ужаса, появившегося на лицах местных жителей. Вампиры. Не то чтобы те самые монстры, о которых живописал Брем Стокер, но тоже вполне опасные. Дуэт любителей крови, не разглядывая посетителей, мгновенно направился к троице, сидящей у окна. Хелл, Алекса и Дейв даже пост не изменили, продолжали все так же уныло рассматривать кружки с местным пивом. «Приветствую членов боевой пятерки», — хрипло заговорил один из вампиров. «Мы пришли для разговора». Незнакомец несколько секунд помолчал, но, понимая, что сесть ему так и не предложат, протянул руку к мгновенно освободившемуся стулу и, придвинув его к столику, устроился у стола. Его спутник тоже не заставил себя просить дважды. «Мое имя Вар-Ар-Радин. Я старший клана ночных вампиров Селейма». «Мы в курсе». Хелл откинулась на спинку стула, даже не сделав попытки достать оружие. «Нам просто непонятно, зачем вы здесь». Вар-Ар-Радин посмотрел на лица Дейва и Алексы и понял, что Хелл выразила общие мысли. Что ж, он так и думал. Несмотря на заявление, что в боевой пятерке нет лидера, в кризисных ситуациях именно Хелл брала управление на себя. Вампир обернулся, что-то негромко сказал трактирщику на местном, и через мгновение трактир опустел. А на их столе оказалось несколько бутылок хорошего местного вина. Наливал Дейв, справедливо полагая, что вампирам доверять не стоит. Вар-Ар-Радин к бокалу не притронулся, его молчаливый спутник тоже не горел желанием напиваться. Хелл не сводила серых задумчивых глаз со старшего вампира, но разговор первый не начинала. «Нам нужна помощь», — заявил Вар-Ар-Радин, «и если вы выполните нашу просьбу, мы вернем герцогиню ее отцу». Хелл посмотрела на Дейва, и тот, оценив ситуацию, произнес: «А ее очаровательная улыбка все так же останется клыкастой?» «Леди Виора не была обращена», — тихо произнес молчавший до этого момента собеседник. Хелл улыбнулась и очень тихо, словно никому не обращаясь, спросила: «Она красивая, правда?» Вампир вздрогнул, и его глаза медленно начали краснеть. Причем Хелл знала, что не от стыда. «Не стоит, лорд Иллар. Как видите, мне известно ваше имя, и я знаю, что леди Виора ушла с вами по собственной воле». Алекса, не сдержавшись, расхохоталась, глядя на удивленные лица вампиров, за что и получила по ребрам от хмурого Дэйва. Хелл тоже подарила ей не слишком ласковый взгляд и вновь обратилась к визитерам. «Так, и кого мы должны убрать с пути клана вампиров Селейма?» Вар Ар-Радин молчал несколько минут. Слишком многое знали эти самоуверенные наемники, слишком рискованным казалось доверить им еще несколько тайн клана. Впрочем, вампир не сомневался, что живой эта компания Селейм не покинет, вот только ему очень важно было, чтобы и просьбу они выполнили. Вампир расстегнул плащ, резким рывком осушил кубок и, глядя на огромный замок на фоне быстро темнеющего неба, тихо произнес: «Нам нужна жизнь короля Тахира». Несколько мгновений наемники молчали, затем Дэйв, тихо присвистнув, произнес: «За смерть Лара отец леди Виоры обещал нам 12 000 золотых, но жизнь короля стоит больше. Что готовы предложить нам вы?» Второй кровопивец угрожающе оскалился, но Вар Ар-Радин резким движением остановил Иллара и посмотрел на Хелл. Она ответила ему спокойным, чуть насмешливым взглядом, выражая молчаливое согласие со словами Дэйва. «Наемники!» В одном слове старший вампир выразил все свое презрение. «Мы готовы предложить 79 000», вдруг глухо произнес Иллар. «Нас устраивает сумма», — спокойно ответил Дэйв, «и Виора уходит с нами необращенной». Иллар несколько мгновений смотрел на парня так, словно собирался растерзать его, но затем, видимо, переломив себя, кивнул, соглашаясь. Даже в глазах Вар Ар-Радина промелькнуло сочувствие, но лишь на мгновение. Оба вампира резко встали. Но Хелл, впервые ведущий переговоры без стилета, желала иметь и гарантии. «Мы бы хотели получить письменное соглашение и правильно оформленный заказ с подписью 12 старейшин клана», — тихо произнесла наемница. Вар Ар-Радин с яростью посмотрел на нее, но затем, отвесив ироничный поклон, с усмешкой ответил: «Приходите в полночь, я передам вам их лично». Это было угрозой, но угроз наемники трех миров не боялись, потому и ответ был несколько насмешливым. «Не стоит утруждаться, положите оба свитка в гостиной клана, их заберут». Осознав сказанное Хелл, Вар Ар-Радин только переглянулся с Иларом и кивнул наемнице уже с большим уважением. Через мгновение трактир был пуст, за ночными гостями не раздалось даже дверного стука. «Мы задерживаемся на Белдаре», — негромко констатировала факт Алекса. «Интересно только, что они реально считают, что тут мы и подохнем». «Это их право», — задумчиво произнесла Хелл. «Действуем, как всегда. Алекса, через 4 дня ты должна быть в гареме короля Тахира. Дэйв, успей к этому времени принять на него заказ и от желающих заполучить престол». «Итого выйдет кругленькая сумма», — усмехнулся Дэйв. «Ты без истилет к нам не присоединитесь?» «Нет, задание простое и даже слишком. Вампирам явно требуется убрать нас на время из Селейма, и мне нужно понять, почему. Без истилет будут прикрывать, к тому же у них отдельное задание, а я хочу наведаться в замок». Хелл скривилась при мысли о том, что придется таки ползать по горам без снаряжения. «И еще меня очень беспокоит тот факт, что они абсолютно уверены, живыми мы королевство Денеран не покинем. Напрягает меня эта уверенность, очень напрягает». Лорд Вар Ар-Радин нервно вышагивал по кабинету. «Да кто они такие и как смели разговаривать подобным образом с самым влиятельным вампиром Денерана? И эта тварь с серыми глазами, разорвать бы ее горло там, в таверне, и он посмотрел бы, как она стала бы ехидно заявлять, что все знает. Человеческая мразь!» Вар Ар-Радин взглянул на часы. «Через несколько минут в кабинет должны войти старейшины. Необходимо успокоиться». 3 глубоких вдоха, и гневный красный блеск в глазах исчез. Если бы так быстро, можно было бы избавиться от гнева в душе. Впрочем, какая душа? Он же вампир, и жить, то есть не жить. Ему еще долго, в отличие от наемников». Перед взором снова появился образ холодной и циничной девчонки с серыми всезнающими глазами. На секунду он усомнился, что ей всего 20. Слишком уж проницательным был взгляд, словно она знала. Хотя нет, знать она не могла. Даже старейшинам было известно далеко не все. Бесшумно распахнулась дверь. «Лорд, пришли старейшины клана». Дворецкий склонился перед старшим вампиром и тут же, не дожидаясь разрешения, пришедшие по старшинству вошли в кабинет. Заняли места за огромным дубовым столом, настолько древним, что даже вампиры не помнили, когда он появился в замке. «Нас удивило твое решение», — начал, как всегда, с утверждения Ар-Хастейн, самый старый вампир клана. Вар-Ар-Радин нахмурился, увидев, что старейшины уже сделали выводы, не выслушав его. «Нам непонятен твой страх, страх перед наемниками». «Ар-Хастейн, речь не о простых наемниках, речь о руке хаоса, самой известной команде трех миров», — попытался объяснить глава клана. Старший вампир нетерпеливо перебил его. «Наемники, они и есть наемники, независимо от того, какое красивое название для себя придумали. Наемников всегда можно купить или устранить, а не дрожать, пугая собственной тени». Вар-Ар-Радин замер, услышав насмешку. Намекнуть на то, что вампир, у которого тени нет, ее боится, такого он не собирался терпеть даже от старейшин. «Уважаемый Ар-Хастейн, несмотря на все мое к вам уважение, я безмерно поражен вашей близорукостью». Старейшины встали, выражая негодование, но Вар-Ар-Радин продолжил, не обращая внимания на обнаженные в презрении клыки. «Неужели вы думаете, что самые дорогие наемники во Вселенной прибыли в Селеем, чтобы спасти дочь одного из баронетов?» Первым на кресло опустился Нит Мадер. Он являлся единственным из старейшин, вампиром не по крови, но все же, за исключительную мудрость, обращенному была оказана честь. Он вошел в совет, и сейчас Вар-Ар-Радин понял, что из всех напыщенных старцев, заполнивших его кабинет, только этот, рожденный человеком, заботится о клане, а не о собственном величии. «Глава клана прав», — тихо произнес Нит Мадер. «Я слышал о Хел, Бесе, Стилете, Дэви и Олекте, и могу с уверенностью сказать, они здесь не ради леди Виоры, они знают, и их цель — высший вампир». Старейшины опустились в кресло, повисло молчание. Спорить по поводу очевидного смысла не имело, да никто и не пытался. И все же это не имеет значения. Ар-Хастейн оказался единственным сомневающимся. Даже если они знают о высшем вампире, даже если попытаются его захватить, у них это не получится. Он сильнее, быстрее и могущественнее всех нас. А не мне вам говорить, на что способны вампиры Селейма. Вар-Ар-Радин устало закрыл глаза. Еще несколько месяцев назад и он сказал бы, что это невозможно, ведь Вар, единственный из всех присутствующих, встречался с высшими вампирами и знал, на что те способны. Но Хел за один день нашла и остановила Хьяра на Бетлинке, причем в одиночку, и глава клана подозревал, что применила она не силу. «Я нанял этих наемников и задачу им задал наиболее сложную, но рука хаоса требует договор о найме, подписанный всеми членами совета». «Попробуй угадать», — Нит Мадер хитро прищурился. «Ты заказал короля Тахира?» Вар-Ар-Радин только изумленно кивнул. «Великолепно, глава клана. Одним этим ты решил проблему с нежелательным усилением Денирана. Я подпишу заказ и уверен, старейшины тоже». Вампиры молча кивнули, словно завороженные его голосом. «И если они приступят к выполнению, примерно 3 дня их не будет в Селееме. Отличное решение, глава клана». «Благодарю за согласие». Вар-Ар-Радин несколько секунд размышлял, стоит ли об этом говорить, затем все же произнес. «Наемница Хел ясно дала понять, что в замке есть их шпионы». Вампиры вновь вскочили с мест, но на этот раз было заметно, что причиной тому волнение. «Шпионы здесь, в родовом замке? Это невозможно. С каких пор мы позволяем живым вступать в свое гнездо?» Как это допустила охрана и ваши, между прочим, хваленые псы? Вы уверены, что она сказала правду?» Вар-ар-Радин ответил лишь на последний вопрос. «Она сказала, что подписанный договор я могу оставить в главной гостиной. Его заберут». В кабинете повисла настороженная тишина. «Невероятно! В замке есть люди, а мы об этом не знаем!» Дэм Рейш, главный страж, единственный в совете сравнительно молодой вампир в форменном черном костюме охраны, встал и прошелся по залу. Его боялись многие, но Вар-ар-Радин всегда доверял Дэму, и сейчас, когда его друг нервно вышагивал по кабинету, уже видел, что тот принял решение и обдумывает, как его исполнить. Действительно, прошло лишь несколько минут, и Дэм Рейш, довольно улыбнувшись, произнес: «Пусть контракт лежит там, где они просили, но того, кто придет за ним, ждет участь сладкого ужина для высшего вампира». Старейшины выразили согласие довольными клыкастыми улыбками и по кругу подписали контракт. Вар-ар-Радин поставил подпись последним и передал документ Дэму. Хел лежала у окна кабинета, из которого один за другим выходили старейшины. Стекло ей удалось порезать еще до заседания, и ни одного из слов, сказанных вампирами, она не пропустила. «Невероятно!» — подумала девушка. «Мы охотимся за посланником, а он оказывается высшим вампиром». Хел легла поудобнее, все так же контролируя свое дыхание и каждый удар сердца. Хозяева замка могли сколько угодно искать людей по температуре тела, учащенному сердцебиению и неестественно громкому для неживых дыханию. Для нее не составляло большого труда контролировать тело, а комбинезон поглощал тепло. Маскировка в руке хаоса была на высшем уровне, но сейчас наемницу беспокоил только один вопрос. Как захватить посланника, который, ранен его подери, оказался высшим вампиром? Еще несколько секунд без кислорода, и она вновь успокоилась. Первая задача – забрать договор о найме, причем до того, как этот самоуверенный страж отнесет его в подготовленную ловушку. Вторая – придумать, как захватить посланника, да и леди Виору заодно. Так, стоп, леди Виора. Хел вскочила, едва не обратив на себя внимание стражников на стенах, и поранила руку о порезанное стекло. Виора, необращенная Виора, должна была стать ужином, сладким подарком, призванным задобрить высокого гостя. Наемница только сейчас поняла, как больно лорду Иллару отдавать любимую, как сильно рисковала она в таверне. Не обращая внимания на капающую кровь, оттолкнулась от стены и мягко спрыгнула вниз. Там ее уже ждали бес и стилет. «Забирайте Виору и ждите меня утром в таверне». Бес взволнованно посмотрел на нее. «Хелли, не хочу тебя огорчать, но ты ранена, и я не советую привлекать к себе внимание тех, кто эту кровь с удовольствием выпьет». Девушка улыбнулась. «Спасибо, родной, но должна же я хоть как-то оправдать ожидания хозяев замка». Хел улыбнулась и, не обращая внимания на рану, отправилась к входу. «Хел», командир боевой пятерки, пристально смотрел на нее. «Ты реально соображаешь, что делаешь?» «Да, стилет, это первый план с небольшими корректировками и разрушительными последствиями». «Ладно, действуй, бес за мной». И наемники исчезли, скрывшись в одной из многочисленных дверей замка. «Поиграем», — с мрачной усмешкой подумала Хел и приступила к реализации плана. Ее не тронули псы, в которых она безошибочно распознала оборотней. Стражи у дверей сделали вид, что не заметили, как девушка проскользнула в проход. Они чересчур громко обсуждали качество своего оружия, да и вампиры в замке демонстративно не замечали скользящую от колонны к колонне тень. Хел едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться, хоть и восхищалась в душе умением вампиров мгновенно передавать информацию. А ведь передали, иначе сейчас ей пришлось бы отбиваться от жаждущих крови. Гостиная клана располагалась в холле замка. На огромном дубовом столе лежали в ожидании наемницы два свитка. «Как мило со стороны хозяев перевязать их красной ленточкой», — подумала Хел. «Мило, но не оригинально». Она ждала, словно слившись с колонной. Кровь перестала течь еще при входе в гостиную, и Хел аккуратно перевязала руку, ожидая, когда вампиры разойдутся. В том, что сегодня они не будут долго засиживаться, девушка была уверена. Прошло не более 5 часов, и помещение опустело. Вампиры, несмотря на явный приказ вести себя естественно, теперь выглядели растерянными, ведь все заметили, что она проникла в замок. Ее кровь почувствовали даже младенцы. Но сейчас ни один из неживых не ощущал присутствия Хел, и, зная об умении вампиров общаться ментально, наемница откровенно наслаждалась их растерянными лицами. Девушка расслабилась и, закрыв глаза, постаралась ощутить энергетику места, как ее наставлял учитель. Это была ее маленькая особенность в добавлении к тренированному телу. Умение увидеть то, что скрыто, не раз спасало жизни ее команды. Наемница расслабилась, представила себя колонной, мысленно растворилась в сером граните, а затем и в полу. Теперь она смутно чувствовала, что под искусно украшенным мраморным полом есть пространство. Ловушка была хорошо скрыта, и ею редко пользовались. В том, что там внизу каменный мешок, Хел теперь не сомневалась, и ей оставалось только сделать выбор – жертва или воин. Ловушка захлопнулась. Демрейш только грустно улыбнулся, подумав, как сильно теперь изменится мнение главы клана о наемниках. Еще бы, ведь ему без труда удалось поймать самую загадочную личность руки хаоса. Главный страж отправил мысленное послание Вар-Ар-Радину и постарался удобно устроиться в кресле возле того самого места, где еще недавно лежали 2 свитка. Он услышал стремительные шаги главы за минуту до его появления. «Вар, я поймал твою страшную злодейку!» Дэм откровенно ухмылялся, глядя на изумленного друга. «Невероятно!» Глава клана почти упал в кресло рядом со стражем. «Она там?» Вар-Ар-Радин указал на пол, и стражник кивнул. «Глупо попалась!» Дэм Рейш задумчиво посмотрел на плиты. Ее заметили еще у входа. От нее несло кровью так, что молодые вампиры едва сдержались. «Кстати, наемница слышала все, что происходило в твоем кабинете. Один из стражей нашел пятна свежей крови у окна. Она поранилась о стекло, видимо, уже после того, как все ушли. Хотя странно, что мы не почувствовали ее присутствие. Возможно, она только собиралась подслушать и не успела». Глава клана встал и нервно прошелся по залу, затем обернулся к другу. «Все слишком просто. Не ожидал. В полночь прибудет Синьон Дениара, ее и подарим ему первой, а леди Виору только если пожелает. Илар слишком к ней привязался. Не хочется причинять ему боль, пусть обратит ее сам. И все же невероятно. Должен признаться, она удивила и меня». Дэм встал с кресла и с раздражением подумал, что завтра лично поговорит с тем кретином, который вынес из большой гостиной удобный диванчик. Вампир любил его значительно больше кресел. Говоря откровенно, после того, как она вошла в замок, на какое-то время мы потеряли девушку, но потом сработала ловушка, и даже сквозь мрамор я ощущаю, как бьется ее сердце. Вар-Ар-Радин оглядел искусный рисунок на мраморном полу. Он был еще ребенком, когда ловушку использовали в последний раз для захвата власти над кланом оборотней. Сейчас псы-оборотни верно служили вампирам, и только избранные среди ночных помнили, как долго подыхал в каменном мешке Ларош, сильнейший из оборотней. В детстве Вар часто прибегал и ложился на пол, стараясь услышать рычание уже давно погибшего, но все еще наводящего ужас, короля. «Мой господин», — вошедший привратник низко поклонился, — «прибыли послы из-за Роша». Вар-Ар-Радин церемонно отвесил поклон, благодаря за хорошие новости, как это велит обычай, и отдал ментальный приказ верховным и старейшинам спуститься для приема высоких гостей.